46. В разгар подготовки к весенней охоте дядя Кмоль готовился вступить в партию. Получилось так, что в это же время готовился в комсомол и Ринтен. Вечерами Кмоль и Ринтен садились друг перед другом у ярко горящего жирника и изучали уставы. «А что это, демократический централизм?» — спросил как-то дядя Кмоль. Ринтен, как умел, подробно и старательно объяснил. «Вот это верно!» — обрадованно сказал дядя Кмоль. «Правильный закон!» Но чаще дядя Кмоль принимался рассказывать Ринтену о первых улакских комсомольцах. «О, наш комсомол был боевой!» — говорил он. «Помню, приехали к нам совсем молодые русские парни, оба учителя. Тогда впервые мы и услышали это слово. А коммунист и большевик — это мы и раньше слышали. Эти молодые люди первым делом стали учиться говорить на нашем языке. Люди над ними смеялись, а они не поддавались. В те времена мы выбрали первый свой сельский совет. Туда вошли Гэмотин, владелец 5 вельботов и склада лавки, и Понты. Вот был великий шаман, не то что наша старая дряхлая Пеп. Понты лечил очень редко, больше предсказывал погоду, вызывал к берегу зверя, да распоряжался на разных праздниках. Когда к нему приходили за помощью, никогда не отказывал. Продавал какое-нибудь заклинание за 2-3 пыжика и песовые шкурки. Чисто жил, культурно. Пришла власть, остро-шапочник с красной звездой и маленьким ружьецом на поясе. Созвал собрание, говорил много, а потом велел выбрать совет. А мы-то его не понимали. Гэмотин да Понты переводили все, что он говорил. По их словам, выходило так. Новая пришла власть. Она защитит чукотский народ от американских и русских купцов. Она не позволит, чтобы обижали чукчи. Для этого нужно избрать своих людей, понимающих в жизни, в совет и с их помощью строить новую жизнь». Так и сделали. Кто у нас в Улаке знал русский язык и понимал в торговых делах? Конечно, Гэмотин и Понты. Так было до тех пор, пока не появились комсомольцы. Они приехали поздней осенью, а на следующий год, ранней весной, к Улаку пришел пароход и привез первый деревянный дом. Это была школа. Пошли ребята в школу, и молодежь потянулась туда. Вот тогда и показали свое лицо Гэмотин и Понты. Убили они комсомольца Панрата, который выступил против них. На его похоронах один из русских сказал: «Панрад был настоящим комсомольцем и погиб как комсомолец». Тогда была организована Улакская комсомольская организация. Она повела решительную борьбу против Понты и Гэмотина. трудно было. Считай, что с доброй половиной Улака они находились в родстве, а другая была у них в долгах. Я тоже тогда вступил в комсомол. Правда, билет мне не дали, годами не вышел, но все же числился комсомольцем. Одолели мы Понты и Гэмотина. Шаман повесился, а Гэмотин хотел убежать на другой берег и утонул. 4 года прожили у нас 2 комсомольцев. Они разговаривали на нашем языке, как мы с тобой. Уезжая, обещали прислать книги, написанные на нашем языке. Ты знаешь, кто они. Их имена найдешь на обложке учебника чукотского языка. Дядя Кмоль выбивал потухшую трубку и говорил: «Я тебе рассказываю все это для того, чтобы ты знал, какой комсомол был у нас в Улаке. Я хочу, чтобы ты был таким же, как Панрад. Он ведь тоже очень хотел учиться, любопытный был, даже искусству шаманить учился у Понты». Дядя Кмоль повесил в пологе портрет Ленина и заставлял тетю Рытлину особенно следить за ним. «Нехорошо, когда в пологе Ленин, а кругом грязь», — говорил он. «К тому же я в скором времени буду коммунист, а Ринтен — комсомолец». Он купил таз для умывания и ванночку, чтобы мыть маленького Етельина. Однажды дядя Кмоль пришел вечером и объявил: «Вот теперь я кандидат в члены партии». Рассказал коммунистам про свою жизнь. Несколько вопросов задали. Василий Львович сказал: «Я думаю, что Кмоля нужно принять в кандидаты. Он человек сознательный и передовой». Дядя Кмоль прищурился и спросил Ринтена: «Как ты думаешь, правильно он сказал?» «Думаю, что правильно», — ответил Ринтен. «Раз так, надо завтра же закончить ремонт вельбота», — сказал дядя Кмоль. «Теперь пусть попробуют за мной угнаться». Спустя 2 дня принимали в комсомол Ринтена. Когда вечером все собрались в пологе, Ринтен был очень удивлен. У задней стенки полога стояли высокий стол и табуретка. «Это тебе подарок», — сказал дядя Кмоль, «чтобы было удобнее готовить уроки». По поводу вступления Ринтена в комсомол дядя Кмоль устроил целый праздник. Тетя Рытлина наварила полный котел оленьего мяса, натолкла мороженое нерпичьей печенки. Ринтен не знал, как благодарить дядю. По существу, кто он ему, если разобраться, чужой человек? Ведь Ринтен для Гэвинто, брата дяди Кмоля, не родной сын. Но никогда ни словом, ни делом дядя Кмоль не дал почувствовать это Ринтену. Он жил как в родной семье, и лишь недавно ему пришло в голову разобраться в своих родственных отношениях с дядей Кмолем. Каким надо обладать большим и добрым сердцем, чтобы любить и воспитывать чужого? «Столик, может быть, и не такой, какой нужно», — сказал за едой дядя Кмоль.